Из-за валуна крутого. Впрочем, девушка купанию не помеха. Мне уже было пора ступить в воду, а я замер у кромки с поднятой ногой, как цапля. Уж больно совершенно была девичья фигура. Понятно, почему она поднялась на камень, натуральная топ-модель. Ее тянуло на подиум. К загорелой темно-кофейной коже прилип бледный кофейный купальник. Тело гибкое, кожа блестящая, голова аккуратная. Есть в пустынях такие змеи-красавицы, что залюбуешься. Я опустил-таки ногу во мсту. — А поздороваться? — спросила девушка глуховато насмешливым голосом. Я обернулся к ее лицу, что-то знакомое, что-то волшебное. Но где же луна? Соня оперлась ладонью о мое плечо, спрыгнула на песок, не удержалась и легонько прильнула к моему боку. Я шатнулся, тоже едва удержавшись. Разве это возможно без луны? Соня набросила на себя платьице, легкое и прозрачное, как стрекозьи крылышки. Пришлось и мне двинуться за этими крылышками. Широкая тропа позволяла идти рядом. Соня взяла меня под руку как-то бессильно. Наверное, от болотца рядом поросшего багульником его дурман затмил и меня. — Соня, ты ведьма? — Да. — То есть как это «да»? — Ничего не поделаешь, ведьма. — Но зачем? — А что? Выучилась на нее или у черта выпросила? А? А каким же способом? Я седьмая дочь седьмой дочери. Мне чары от природы даны. Парка, да еще с болотца комарья налетела, плюс дурман багульника. Поэтому ее слова в моей голове не уложились. У природы такого нет. Много ты понимаешь. Кошка шестерых своих котят в зубах перетаскала от Филиппа Кочедышкина к соседу в чужой дом. Через 2 дня Филипп Кочедышкин сгорел дотла. Откуда кошка узнала про пожар? И что ты можешь делать? Много чего. Отнять ум, напустив на урожай колораницу, скрасть беременность, сделать импотентом, сглазить, заговорить, тоску могу нагнать или чесоткой одолеть. Стоит ли удивляться, если существует гипноз и разные внушения, да почему исключить колдовство? Как форму зловредного гипноза. Кстати, любовь — тоже колдовство. Все-таки я передернул плечами, видимо, от вечерней прохлады. А хорошее? Лечить могу все, кроме застарелого рака и насморка. Глянув на человека, могу сказать, когда он умрет. Как же определяешь? От него прет унынием, как перегаром от алкаша. Я унял свой дурацкий замысел спросить про себя. Вдруг скажет, что завтра утону. Страшновато, тем более, что ранние августовские сумерки плотнели, но свет еще был, шедший с горизонта отсевшего солнца. Он светил ее лицо, четкое, резкое, и, как мне показалось, без единой мягкой линии. Даже губы выглядели тонким вытянутым прямоугольником. Заметив мое разглядывание, она расширила, в общем-то, узкие глаза до невероятных размеров, как черные фары брызнули. — Соня, говорят, ты парня утопил на бревне. У нас мужики каждое лето тонут, и все я? К тебе вор залез и от страха посидел. Я и не видел его. Меня вор разбудил. Оказалось, он кувыркнул на себя 3-литровую банку пауков. Зачем? В темноте. Зачем пауки в банке? Пауки не зачем. Нужны их лапки. Для настойки, усмехнулся я. Оно не ответило. Мы вышли на проселочную дорогу, по краям которой ольшаник стоял черно, уже по-ночному. Мне хотелось расспрашивать, потому что я не знал, кто со мной идет рядом. Ни ее возраста, ни семейного положения, ни образования, ни специальности. Впрочем, специальность знал. Ведьма. А замужем была? Нет. Женихов не нашлось, спросил я, имея в виду отпугивающую банку с пауками. Хоть трактором отгребай. Один иностранец предложил ехать с ним в Австралию. В чем же дело? Я кто ему? Кенгуру? Но ведь дочка есть. Старая история. А дочка живет в городе. Стемнело густо и влажно. Белевшая под ногами дорожная пыль стала серой, а мы все шли. Нет, мы гуляли плетущимся шагом влюбленных. Соня, а как защититься от колдовства? Способов много. Научу самому простому. Положи под кровать раскрытые ножницы. Если кончики заржавели, то на тебя напускает порчу. И что делать? Ничего. Ножницы уже защитили. Отчего и ржавеет? Соня, а что значит большая черная бабочка, влетевшая ночью в комнату? До полуночи? После. На кого села? На стенку. Худо. Судьба хочет испытать проживающих. Как испытать? Темными силами. А зачем? Дорогой, разве судьбе такие вопросы задают? А как защититься? Ножницами? Нет, дорогой, тут средства покруче. Надо ночью пойти на кладбище, нарвать травы с 7 могил, дома бросить в кипяток и в квартиру этой водой опрыскать всю. Слева внизу блеснуло тускло и вытянуто.